Глава 11. Как Шаров и Маркус зря времени не теряли. Маркус, как всякий человек, живущий зимой в небольшом городе и занятый делами артистическими, имел множество самых разнообразных знакомцев. И его полриги знала, и он полриги знал. Как на грех, в сыскной полиции никого не нашлось, зато кузина Луизы Карловны имела жениха, очень почтенного господина Леопольда Дюренматта, который служил в нотариальной конторе и занимался купчими на недвижимость. Маркус не раз приглашал помолвленную пару в свой концертный зал. Настала пора и жениху кузины оказать хоть какую-то услугу. Курлянский вице-губернатор, князь Николай Дмитриевич Кропоткин, которого Лифлянское рыцарство внесло в свои метрикулы и осчастливило его правом именоваться князь фон Кропоткин, имел земельное владение возле городка Зегевольд, ближе к северу Лифляндии. Городок был известен развалинами рыцарского замка. Князю пришло в голову устроить там знаменитый курорт, и он даже придумал название — Лифляндская Швейцария. Местность действительно была очень живописная. Для воплощения этой идеи он стал продавать земли обширного зегевольдского имения рижским богачам под пансионаты и дачи. Маркус знал, что будущий родственник время от времени занимается именно этими купчими и положил выйти через него на хороших знакомцев князя и уже через них на его сиятельство. Судьба несчастной оклеветанной артистки, русской артистки, оклеветанной немцами, должна была разжалобить Кропоткина. Тут даже его особого вмешательства не требовалось. Узнав, что князь заинтересовался делом, сыщики сами постараются действовать разумно и не пренебрегать мелочами, которые бы свидетельствовали о невиновности Селецкой. Именно в среду, когда ни спектакля, ни концерта не было предусмотрено, как Шаров принарядился и поехал с Маркусом в Ригу беседовать с Дюренматтом. Нотариальная контора, где он служил, располагалась на улице Валов, очень близко от Рижского вокзала, и, возвращаясь после беседы, в которой были получены кое-какие деловые обещания, Маркус предложил перекусить в ресторане гостиницы «Метрополь». Это было дорогое заведение, но иногда, в пору треволнений, нужно себя побаловать, дать голове отдых от забот, пока будет занят делом желудок. «А это что?» — спросил Кокшаров, указав на трехэтажное здание напротив «Метрополя». Он был в Риге впервые, и ему многое казалось любопытным. «А это наше главное полицейское управление. И сыскная полиция тут. Раз уж она формально называется сыскным отделением полиции, то, наверное, и тут. А что, если мы нанесем визит Горнфельду?» Маркус пожал плечами. Ему эта затея не очень понравилась. Но Кокшаров вдруг загорелся. Подай ему инспектора сыскной полиции, вдруг появились новые сведения, вдруг наметился новый подозреваемый. Им повезло. Горнфельд сидел в кабинете и сличал донесения агентов. «Здравствуйте, господа», — сказал он уныло. «Садитесь». Кокшаров и Маркус сели напротив стола на обшарпанные стулья. Они, видно, предназначались для тех мазуриков и мошенников, которых инспектору приходилось допрашивать. «Уже который день госпожа Селецкая находится в заключении», — грозно начал Кокшаров. «И мы, не имея никаких сведений о ходе этого дела, хотим привлечь к нему внимание известных в Риге и высокопоставленных особ. Если понадобится, будут привлечены особы не только в Риге известные. Мы артисты, имеем связи и в самом высшем обществе. и при дворе. В этой истории есть моменты, которые свидетельствуют в пользу госпожи Селецкой. «Вот ими я как раз и занимаюсь», — сразу ответил Горнфельд. «Господин Кокшаров, в деле вашей артистки появился, как это по-русски, просвет. Да, в облаках просвет. И как раз там, где его не ждали». «Что ж это такое?» — спросил Кокшаров. «Нашлись враги семейства Сальтернов? Выплыли старые счеты?» Он бы на радостях много чего предположил. Но Маркус ткнул его локтем. Это означало: замолчи, дурень, не раздражай инспектора. Но Кокшаров был слишком взволнован, да и стремительно вошел в роль. Роль знатного человека, который привык диктовать свои условия. В доме Сальтернов прислуги было немного. «Сами понимаете, когда там обитает мнимая сестра», — начал Горнфельд. «Да уж, понимаю. Так вот, в доме жила прислуга, которая приехала в Ригу вместе с фрау фон Сальтерн. Это старая женщина, дальняя родственница покойницы. Покойница была к ней сильно привязана, и она также была предана покойнице, это Вильгельмина Хаберман. Она, как я понимаю, знала тайну Сальтернов и помогала ее скрывать. Ее допрашивали дважды, и она ни слова лишнего не сказала. Знала ли фрау фон Сальтерн о сношениях Сальтерна с Селецкой, ей неведомо. Собиралась ли фрау встретиться с Селецкой, ей неведомо. Посылала ли фрау той ночью за извозчиком, ей неведомо. А извозчика-то, что якобы отвез ночью фрау фон Сальтерн в Майеренхоф, нашли? Вопрос явно был нетактичным. Вы представляете себе, сколько в Риге арманов? Вопросом же ответил Горнфельд. 1500, не считая грузовых. Агенты работают, всех опрашивают. Это займет время, и неизвестно, наняла ли она извозчика или с кем-то, имеющим лошадь, тайно сговорилась. Хаберман на вопрос о таких знакомцах ответила одно — ей неведомо. Простые люди, особливо старухи, часто при одном слове «полиция» так пугаются, что произносят лишь слово «нет». «Нет», «не видел», «не слышал», «не знал». Им кажется, будто это надежнее. Если ей поверить, выйдет, что фрау Сальтерн из дому той ночью вообще не выходила, а тело перенеслось на штранд по воздуху. Горнфельд впервые посмотрел на посетителей с интересом, и они, к счастью, сразу разгадали этот интерес. Инспектор хотел убедиться, что они оценили шутку. «Понятно», — улыбаясь и кивая, согласился Кокшаров. «Мы полагали, что это обычный страх глупого свидетеля на первом и даже на втором допросе. Мы хотели дать Хаберман время, чтобы опомниться и успокоиться. Мы просили Сальтерна оказать на нее влияние. Так вот, прислуга пропала», — сообщил Горнфельд. «Как пропала?» «Исчезла. Вещи на месте, женщины нигде нет. И это наводит на мысль, что она знала кое-что любопытное про убийство, потому и пропала». «Я же говорил вам, что убийца сам Сальтерн», — обрадовался Кокшаров. «И у него есть собственный автомобиль, на котором он мог ночью приехать в Майеренхоф». Тут Кокшаров осекся. «И впрямь, зачем бы Сальтерну оставлять тело там, где оно наведет на мысль о виновности его любимой женщины? А я полагаю, что не мог он заколоть жену шляпной булавкой», — отвечал Горнфельд. «Это неподходящее орудие для убийства супруги». «Не мог, а заколол. Впрочем, мне до него дела нет. Пусть это будет не Сальтерн, пусть кто-то другой, лишь бы не Селецкая». Таким манером Кокшаров загладил свою глупость. «Кроме Хаберман, которая была чем-то помесью няньки и горничной. Кроме нее в доме жили старый служитель, кухарка, еще девица для черной работы, латышка Ильза Крумминг. Латышскую фамилию инспектор произнес на немецкий лад. «Немного для такого богача, как Сальтерн», — заметил Кокшаров, для которого понятие «богач» означало взбесившегося от невозможности истратить все свои миллионы нижегородского купчину. «И богатый человек должен быть разумен». Когда Сальтерн и покойница устраивали дома приемы, они брали прислугу из ресторана и там же угощение заказывали. Можно устроить так, что получится недорого. Механик для автомобиля получал небольшой ежемесячный оклад денежного содержания. Большую уборку весной и осенью делали женщины из соседнего дома, которым фрау Сальтерн доверяла. Если швыряться деньгами, очень быстро перестанешь быть богатым, нравоучительно сказал Горнфельд. Все эти люди опрошены. У Хаберман в Риге почти не было знакомых. Она иногда ходила в кондитерскую со вдовой Вейнбрат, которая держит бакалейную лавочку. Еще она была прихожанкой старой Гертрудинской церкви. Опрошено 18 человек. Никто не знает, куда бы Хаберман могла исчезнуть. Селецкая дала показания. Она не знакома с Хаберман, но со слов Сальтерна знает, что эта особа имеет некоторое влияние на фрау Сальтерн и даже на самого хозяина. А Сальтерн что говорит? Сальтерн клянется, что сам ничего не понимает. Если бы не булавка, а хотя бы кухонный нож, то он был бы у меня главным подозреваемым. Теория может быть такой. Хаберман знала о каком-то рижском недоброжелателе своей хозяйки, опасаясь, что она заговорит, ее похитили или даже убили. Пренебрегать таким фактом, как исчезновение прислуги, нельзя. Предположить, что ее где-то спрятал сам Сальтерн, чтобы спасти ее жизнь, можно. Ну так допросите как следует Сальтерна. За ним установлено скрытое наблюдение. Вот все, что я могу вам сказать, господа. Следствие продолжается. Это означало, мне нужно дальше работать, и я хотел бы надеяться, что вы не поторопитесь с привлечением к делу знатных и высокопоставленных особ. Маркус с немалым трудом увел Кокшарова из кабинета. Селецкая содержалась в недавно построенной центральной губернской тюрьме на Малой Матвеевской, за кладбищем. Было это на краю московского Фортштата. Кокшаров с Маркусом взяли извозчика и поехали сперва в гостиный двор собирать передачу. Луиза Карловна уже ездила в тюрьму и привезла артистке все необходимое, но Кокшаров хотел показать, что он Валентиночку в беде не бросает. Ни Кокшаров, ни Маркус в тюрьме отродясь не сиживали, и нужды страдальцев представляли себе теоретически. Но у них хватило ума купить Валентине чай, удалось найти знаменитый русский чай Дядюшкина, получивший золотую медаль на Парижской выставке, сахар, баночку меда, баранки, кусок швейцарского сыра. Отчего-то Кокшарову втемяшилось в голову купить чулки, но Маркус его угомонил, сказав, что дамскими мелочами пусть лучше заведует его супруга. Тогда Кокшаров купил шерстяной павлопосадский платок, темно-вишневый, с турецкими огурцами. Свидание с Селецкой вышло совсем коротким. Артистка попросту расплакалась, и надзирательница ее увела не столько из строгости, сколько из милосердия. «Не поехать ли к Сальтерну?» — спросил Кокшаров. «Незачем!» — чуть ли не заорал Маркус. «Ну подумай, чем Сальтерн-то может помочь? И, между прочим, если Валентиночка не виновата, то, скорее всего, виноват он сам. Чертов бюргер! Но булавка! И он же здоровенный детина! Отчего он не уволок тело, ну, хоть в дюны? Высматривай извозчика, а то на поезд опоздаем. Расписание поездов Маркус, как многие рижане, странствующие меж городом и штрандом, держал в записной книжке. Уже в вагоне Кокшаров принялся рассуждать о положении Селецкой и сделал вывод. В поисках пропавшей то ли няньки, то ли горничной, полиция может напасть на след истинного убийцы, который вовсе даже не Сальтерн, а кто-то еще. Может статься житель Штранда, со злым умыслом подбросивший тело в беседку. Вся надежда на это, в 20-й раз повторил Маркус. Майренхоф, нам выходить. На дачах царили тишина и относительный покой. Дамы чистили перышки перед грядущими концертами и спектаклями. Славский, Леодоров и Водолеев ушли в баню. Енисеев учил Алешу Николева петь серенаду Шуберта по-немецки. Лабрюйер и Стрельский играли на веранде в шахматы. Причем Стрельский явно выигрывал, а Лабрюйерова голова была занята чем-то другим. Увидев, как Шарова с Маркусом, все засуетились. Поспешили к ним с единственным вопросом: «Ну как?» «Есть надежда, господа». «Есть надежда», — отвечал Маркус. «Никто мою супругу не видел? Она на дамской даче». Кокшаров наскоро сообщил о визите в полицию и о пропавшей прислуге. Маркус ушел искать жену. Николев, которому немецкая серенада малость надоела, увязался за ним в надежде проникнуть в комнату невесты. Он подозревал, что не всеми правами жениха пользуется. Ему хотелось целоваться за жасминовым кустом или поздно вечером в дюнах. От новости, рассказанной Кокшаровым и Маркусом, Лабрюйер помрачнел. Партию он сдал, сделав совершенно нелепый ход к большому восторгу Стрельского. «Этому ходу вообще нет оправдания», — заметил старик. «Никаким количеством водки его не объяснить». «Я сегодня не в шахматном настроении». «Господин Кокшаров, я имею вам сообщить нечто важное», — сказал Лабрюйер. «Наедине, с глазу на глаз. Так что попросите этих господ выйти ненадолго». «Эки у нас тайны мадридского двора», — высокомерно заметил Енисеев. «Если вы, молодой человек, опять влипли в неприятности, то сию тайну мы завтра из газет узнаем», — добавил обиженный недоверием Стрельский, «и даже увидим фотографии». И они вышли с подозрительно независимым видом. «Ну, что вы еще натворили?» — спросил недовольный Кокшаров. «Я воспользовался своими старыми связями и поговорил с Минной Хаберман». «Хаберман? Постойте, где? Как? Вы что, нашли ее?» «Ну, можно сказать и так». Лабрюйер отвел взгляд, но ненадолго. «Где и как вы ее нашли?» — строго спросил Кокшаров. «Нужно же немедленно сообщить полиции». «Нет, вот как раз полиции ничего сообщать не надо», — твердо ответил Лабрюйер. «Потому что я тогда не поручусь за жизнь старушки. Сперва мы должны сами разобраться в этом деле. Но я затем хотел говорить с вами наедине, что нужно дать Хаберманше убежище. Она потому лишь еще жива, что после смерти хозяйки не выходила из дома». «Как вы это себе представляете?» Кокшаров был не на шутку сердит. Ему только склоки с местной полицией не хватало. «А что тут представлять? Вы же видите, какая тут на Штранде архитектурная мода. Витражики дешевые из цветных стеклышек и башенки. Если удачи нет веранды с витражами этой дурацкой башни на одном углу, так это уже не дача, а недоразумение. Уважающий себя столичный дачник такую халупу не снимет. Так вот, в доме, который мы занимаем, вот в этом самом доме, тоже есть башенка, в которую можно попасть из гостиной на первом этаже, той, где спим мы со Славским. Пространство в башне такое, что разве стол и два стула поместятся? Но, скажем, барышня Оленина могла бы там соорудить себе ложе с ее крошечным росточком. «Вы к тому клоните, что хотите поселить в башне хабермашу?» — изумился Кокшаров. «Да уж поселил!» «Что? Там же над башней купол есть, а между куполом и первым этажом что-то вроде чердака. Если приставить лестницу к крыше, то даже дама легко вскарабкается. Лазят же они на чердаки с корзинами мокрого белья. И ничего, управляются?» «Какие к черту корзины!» — взревел Кокшаров. «Вы хотите сказать, что вон там сидит сейчас эта старуха?» Он ткнул пальцем вверх и наискосок. «Да, господин Кокшаров, именно она там сидит. Я добыл для нее одеяло, дал ей кувшин с водой и корзинку с продовольствием. У нее с собой молитвенник». «Вы с ума сошли?» «Нет». Уж то-что, а говорить «нет» Лабрюйер умел, и это чувствовалось. «Немедленно снимите старуху с чердака и отправьте в полицию!» «Нет! Пусть пока там посидит!» «Видите ли, господин Кокшаров, ей нужно вспомнить слова своей покойной госпожи очень точно!» «Да вы садитесь! В ногах правды нет!» «Господин гроссмайстер!» По такому случаю Кокшаров даже настоящую фамилию Лабрюйера вспомнил. «Мне дела нет до покойниц и до их прислуги. Если вы не сдадите старуху в полицию, это сделаю я!» Он устремился к двери, распахнул ее и уперся лбом в плечо Енисеева. Тут же находился Стрельский с перепуганной рожей. «Вы подслушивали?» — крикнул он. «Ну что это такое? К черту! Стрельский, все из-за вас, колхоз чертов! Навязали мне на шею свою прекрасную Елену, к дьяволу! Я снимаю ее с репертуара! Господа аяксы, вы оба свободны! Убирайтесь ко всем чертям!» «Боже мой!» — завопил Стрельский вслед выбегающему с дачи Кокшарову. «А при чем тут Офенбах? Иван, ты в корне не прав!» Енисеев расхохотался. «Вот ведь дьявольщина!» — сказал он. «Раз в кои веки решил сделать артистическую карьеру и полный провал! Нужно телефонировать репортерам, пусть повеселятся!» «Нет!» — ответил Лабрюйер. «Вы все слышали?» «Ну, полагаю, что все. Про старуху на чердаке мы разобрали», — добавил Стрельский. «Послушайте, мой юный друг, отдайте вы старую ведьму полицейским. Этого нельзя делать, Самсон Платонович, по весомой причине». Лабрюйер вдруг сделался хмур, как осенняя туча. «Лично я таковой причины не вижу», — заметил Енисеев. «Для чего вы ее спрятали, понятно. Вы уводите следствие от Валентиночки. Сие похвально. Однако, если старуха действительно знает что-то важное, нужно передать ее следователям». «Нет, — говорю вам, — я сам с ней разберусь». «Вообразили себя Пинкертоном? Вы не знаете рижской полиции. При господине Кашко это была лучшая городская полиция Российской империи. А теперь никто не будет заниматься перепуганной старухой, понимаете? Ее только еще больше запугают. У них же есть Селецкая. У них же драма страсти, кошмар ревности, актриса-убийца. Вся Рига в восторге. — выкрикнул Лабрюер. «Горнфильд уже ходит индюком, он уже всем репортерам рассказал, как напал на след Селецкой. И очень складно рассказал, вы уж мне поверьте». «Горнфильд?» — переспросил Стрельский. «Ну да, он занимается этим делом. А он индюк, понимаете? Надутый индюк. Это его бенефис — раскрыть убийство тайной жены самого фон Сальтерна и предъявить Риге убийцу-актрису. Да он об этом с пеленок мечтал. А изволь вести следствие о жестяном ведре, похищенном у дворника Берзиня. А тут актриса-красавица. Смерть от шляпной булавки. Да он своими руками удавит Минну Хаберман, чтобы ее показания не заставили двигаться в другом направлении, тратить время и силы». «Ничего себе!» — изумился Стрельский. Енисей уже очень внимательно смотрел на Лабрюера и даже не пытался вставлять язвительные колкости. «Я сегодня смотрел газеты. Всюду его рожа. Инспектор Горнфельд раскрыл убийство века. Думаете, после такого взлета он захочет кувырнуться вниз? Теперь поняли, отчего я решил спрятать Хабермашу?» «Теперь поняли», — ответил Енисеев. «Только нашему хозяину сейчас лучше этого не объяснять. Он вам больше не хозяин, поскольку вы оба уволены», — напомнил Стрельский. «Он бросил Кокшарову с Маркусом кость? Нате, подавитесь и успокойтесь. Думаете, будто полиция всерьез ищет пропавшую старуху, а вместе с ней доказательства невиновности Селецкой? И не ходите никуда жаловаться. Он решил потянуть время, а за это время найдется какой-нибудь Арман, который побожится, что ночью вез фрау Сальтерн в Майернхоф. Мало ли их подрабатывают осведомителями. А осведомитель чаще всего, было бы вам известно, у полиции на крючке и сведениями расплачивается за то, чтобы его не трогали». «Похоже, вы в полицейских интригах лучше понимаете, чем в шахматах. И успокойтесь, ради бога», — сказал Стрельский. «Вы же не хотите, чтобы весь Штранд знал, что у нас на чердаке сидит старуха?» Лабрюер посмотрел на него взглядом рассвирепевшего кота, готового вцепиться в морду огромному псу. Стрельский усмехнулся и покачал крупной седой головой. «Послушайте, Стрельский, вы точно на моей стороне?» — спросил пораженный догадкой Лабрюер. «Мне жаль бедняжку Валентиночку», — ответил старый актер. «Если вы с таким пылом взялись за розыск, может, статься у вас что-то и получится. Енисеев, а вы?» «Я могу обещать разве что свое молчание, господа, пока трезв», — уточнил Енисеев. «И на том спасибо», — с артистически сыгранной иронией ответил Стрельский.